Тишка спешит на выручку. В загончике действительно оказались гвозди. Тишка, никогда в жизни не занимавшийся починкой заборов, со злости вколотил все гвозди на место так быстро и ловко, что сам удивился. А когда забор перебрал все свои дощечки, словно человек со сна потянулся, Тишка только воскликнул: «Ну и ну!» «Вот когда я служил забором в парке», — начал забор. И тут Тишка зевнул. Так иногда бывает, когда очень нервничаешь или что-то неожиданное приключится, вдруг ни с того ни с сего зеваешь. Тишка зевнул, и из пасти у него вырвалось пламя. Не маленький огонечек, а настоящее пламя, яркое, красное и горячее. Забор озадаченно умолк. Тогда Тишка еще зевнул, теперь уже нарочно. Подошел к самой проволоке и открыл рот пошире. Он сам точно не знал, зачем так близко подошел к ограде. Может быть, поближе к воле шагнул. А проволока от пламени мгновенно накалилась и расплавилась, сгорела. Не вся сгорела, но довольно большой кусок. Получилось как бы окошко. Тишка просунул в него голову. Проходит. Тогда он дыхнул прямо на проволоку, и окошко стало побольше. Правда, у него заболело немножко горло. Наверное, выдыхать без конца огонь невозможно, ведь он должен накопиться. Тишка глубоко задышал носом. Когда он был совсем маленьким, мама дракониха учила его: «Чтобы не простудиться, нужно дышать носом, смотри». И она вдохнула воздух носом, да так, что с ближайших деревьев облетели листья, а малыш-воробей отчаянно изо всех сил замахал крыльями, пытаясь улететь, но оставался на том же месте, где повис в воздухе. Вот какая сила была у мамы. У Тишки так не получилось. Во-первых, поблизости нет ни одного дерева. Во-вторых, сейчас темно, и все воробьи давным-давно спать улеглись. Да и не об этом он сейчас думал. Беспокоился о том, как бы не пропал его удивительный дар – выдыхать огонь. Поэтому он подышал, подышал носом, потом осторожно открыл рот, воздух выдохнул и глаза скосил. Как там огонь? Виднеется? Пламя выплеснулось в темноту. Теперь в отверстие могло пролезть и туловище. «Вперед!» – скомандовал он забору, и они оказались на свободе. «Теперь туда, к друзьям!» Бежал Тишка хорошо, размеренно. Тело казалось легким, шаг упругим. Длинными прыжками вровень с ним бежал забор. Во рту у Тишки становилось беспокойно, горячо. И тогда он открыл пасть и громогласно, басом зарычал, освещая путь ярким, коротким всплеском огня. Тайные ворота были открыты, но нетов возле них не видно. Не сбавляя хода, Тишка вбежал во двор. И только тут остановился. Где же они могут быть? Через неплотно прикрытую в здании дверь пробивался свет. «Здесь!» Дракончик и забор тихонько подобрались к двери. Если бы Тишка знал, что там происходит, он, конечно же, ворвался бы туда сразу.